Глава 5. Волчий вой. «Оф, жара!» Стянув китель, Константин повесил его на левое плечо. Привычно покосился на следующую за мной тенью Амиту и спросил, понизив голос. «Так что насчет выходных?» «Посмотрим». Неопределенно пожал плечами я. Предложение Константина устроить перед полевым лагерем что-то вроде мальчишника с обязательной культурной программой в виде моря выпивки и дам нетяжелого поведения не вызывало в моей душе протестов. В полевом лагере про любые городские развлечения придется забыть. Будет много порохового дыма и хора, машинного масла и очень мало отдыха и свободного времени. «Мальчишки, все мысли только о пьянках и борделях». «Почему именно о пьянках и борделях?» — возмутился Константин. «А вы говорите о чем-то другом?» — не поверила Амита. «Так ты просто ревнуешь!» Широкое лицо Константина расплылось в улыбке. «Так бы сразу и сказала! Глубоко в душе я верен только тебе!» В ответ Амита только гордо фыркнула и слегка приотстала, сделав вид, что ей совершенно неинтересно дальнейшее продолжение разговора. «Молчи!» — предупредил я Константина, наставительно подняв вверх палец. «Обойдемся без очередного, я ей нравлюсь!» «Ну, я ей нравлюсь!» Тут же возразил Константин, отлично зная, что эта глупая присказка меня раздражает. А кого не раздражает шутка, повторенная раз 10, если не больше. На второй месяц лета академия стала стремительно пустеть. Сначала в учебный лагерь, расположенный за городскими стенами, на полевую практику убыл третий курс. Через неделю следом за ним отправился второй. Убыла большая часть наставников, латников и обслуживающего персонала. В академии стало совсем пусто. А в ангарах при ипподроме осталось всего 3 пара магических голема, 2 из которых были древними слонами, а 1 не менее древним кузнечиком. Братом того уродца, что заперт на манеже. Зато пажи первого года обучения не только освоились, но и стали чувствовать себя чуть ли не королями. Вся немаленькая академия была в нашем полном распоряжении. В былые годы именно летом первого курса я облазал большую часть академии, изучая новоприобретенные владения, и в своих поисках приключений был не одинок. Впрочем, не все проходило так благостно. Меньше наставников – меньше надзора, а меньше надзора – больше всяких странных мыслей в головах взрослых детей – по какому-то недоразумению, обозванных пажами. Кому-то во второй группе пришла в голову отличная идея устроить в одном из пустующих классов турнир по покеру. Несанкционированное казино прикрыл Раншал Талдакар, а все попавшиеся на азартных играх несколько дней после занятий радовали старого паладина импровизированными блиц-парадами. Парочка ариста возомнила себя покорителями женских сердец и попыталась ночью пролезть в женское общежитие, не предупредив об этом эти самые женские сердца. Визг стоял такой, что слышно было даже в городе. Оставшиеся в академии латники поднялись по тревоге, но неудачливые сердцееды оказались отличными бегунами и успели скрыться. Еще несколько индивидуумов хотели протащить вино в мужское общежитие, причем не пару бутылок. Парни решили не мелочиться и с помощью мокрых простыней пытались поднять на второй этаж небольшой бочонок. Да что-то там не рассчитали и в самый ответственный момент просто не выдержали. В результате бочонок отличного вина ухнул на газон, порадовав травку да цветы. Много различных забавных и не очень происшествий происходило в эти дни. Оставшиеся мастера-наставники считали часы до нашей отправки в полевой лагерь, да оставались на дополнительные вечерние и ночные дежурства, охраняя покой и целостность опустевшей академии. Сегодня Константин изменил своим привычкам и не удрал домой или на поле медитации, а решил почтить своим присутствием столовую. Впрочем, из еды он ничего брать не стал, ограничился чаем и куском яблочного пирога. Я же не стал себе отказывать в удовольствии наполнить поднос. Не боишься, что скоро придется делать новые дырочки на ремне?» С усмешкой поинтересовался Константин, кивнув на батарею тарелок, доставленных к столу. «Сказал самый толстый парень на первом курсе», — отмахнулся я. «И у нас нет ремней». «Я не толстый», — Константин погладил себя по животу. «Ладно, может, и набрал несколько лишних килограммов», — нехотя признал он и тут же добавил. «Но ты же знаешь, как готовит моя кухарка. Да и в полевом лагере все сгорит за неделю». Тут он прав. Полевой лагерь — это не академия. Придется забыть про все вольности, домашнюю еду и походы в город. Только свежий воздух, мехи и очень много тренировок. Пока я расставлял на столе тарелки, появились Сагар и Дея. С началом наших дополнительных тренировок они стали частыми гостями в столовой. Правда, Сагар предпочитал приносить еду с собой. Вернее, к концу занятий служанка приносила ему большой лакированный короб, состоящий из множества небольших ящиков, наполненных разнообразными вкусностями. Может, Виконт и избавился от большей части своих предубеждений, но снобом быть не перестал. Впрочем, едой он щедро делился, а за королевских креветок в пряном соусе из трав я готов ему простить, если не все, то очень многое. «Угощайтесь!» Щедро предложил Сагар, выставляя на стол деревянные ящички, словно какие-то тарелки. «Все, кроме Конста». «Эй, с чего это такая дискриминация?» Возмутился Константин, тут же попытавшись стащить одну из креветок, за что был жестоко наказан ударом вилкой по пальцам со стороны Сагара. «У тебя есть собственная кухарка и слуги». «У Дэи они тоже есть», обиженно заметил Константин, сдав с потрохами подругу, которая явно нацелилась на одно из кремовых пирожных, также принесенных Сагаром. «Предатель!» Злобно прошипела она, сделав вид, что принесенные вкусности ей не очень-то и интересны. Мне оставалось только головой покачать. О боги, какие же они все еще дети! Но не скажу, что мне это не нравится. На войне мы не только успеем повзрослеть, но и состариться. Там один год идет за пять. Зачерпнув ложкой похожий на пюре грибной суп, я остановился. Что-то было не так. Какая-то неправильность. Чувство опасности засвербело где-то в глубине, но подсказок не давало. Оглядываюсь. В столовой все спокойно. Поредевшие из-за отсутствия двух курсов ряды пажей обедают. Только разнообразие блюд уменьшилось, как и число служащих на раздаче. Зато вездесущей рыбы сегодня нет. Нет, не то. Дело не в столовой. Шум за стенами столовой. Что-то в нем не так. «Горн, ты чего?» Насторожилась Амита, но я отложил ложку в сторону и предостерегающе поднял руку, заставив ее замолчать. Вновь прислушиваюсь. Отдаленные хлопки. Показалось? Что-то не похоже. Проклятие, гул голосов мешает. «Заткнулись все!» — рявкнул я. Это было так внезапно, что в столовой вмиг установилась недовольная тишина, а на мне сфокусировалось немало гневных и злых взглядов. Дея молча промокнула рот салфеткой. Сагар побагровил от злости. Константин подавился чаем и зашелся в кашле. Амита с превеликой радостью и силой хлопнула его по спине. «Гарн, тебе не кажется, что ты слишком...» Благодарно кивнув старости, начал было он, явно намереваясь дать мне отповедь. «Тихо, слушай!» Константин замер, беззвучно открывая и закрывая рот, словно выброшенная на берег рыба, но последовал моему совету. Больше никто не спорил. В столовой вновь установилась тишина, только звякнула уроненная кем-то из служителей ложка. «Да, так и есть!» Приглушенные звуки частых выстрелов больше походили на хлопки, но не услышать их мог только глухой. «В городе стреляют!» — Константин своим ушам не поверил. «Может, это просто фейерверк?» — с надеждой спросила Амита. «Днем? Смысл? Не нравится мне это!» — нахмурился Сагар, разом остыв. А ведь только что был готов чуть ли не дуэль затеять. «Согласен». Немного помедлив, я открыл планшетную сумку, достал стража. Возможно, все это сущая ерунда, но чутье подсказывает мне, что это не так. «А я все понять не мог, зачем ты ее с собой таскаешь?» – присвистнул Константин. «У меня тоже есть!» Он убрал руку за спину, а затем помахал ей, демонстрируя короткий игольчатый револьвер. «Однако, а ведь я и не подозревал, что он постоянно вооружен. И где только хранил? На теле, за спиной? Странный выбор. Как и выбор оружия. Калибр маловат. 22-й не прижился даже у охранителей. Что уж говорить про армию. Ходили байки, а может и не байки, что он не способен пробить шубу, да и вообще зимнюю одежду. Зато пистолетик у Константина компактный. Такой легко спрятать. Да и на юге с его теплыми, бесснежными зимами сложно найти человека, упакованного в шубу. А с пробитием тех же зачарованных лад и мой страж не справится. Обычной пулей. «Мой лучше», — бросил я, поднимаясь из-за стола. «Чем?» — не понял Константин. «Дуло ширше», — мрачно усмехнулся я, поспешно надевая пятый пистон, и вновь обратился к притихшим пажам. «Выходим! Организовано! Не бежим, не толкаемся! Давку не устраиваем! Паника — это последнее, что нам сейчас нужно! Она способна натворить таких дел, какие и фугас у осадной бомбарды не снились! А вы спрячьтесь и двери закройте!» Последние слова относились к служителям столовой. Грохот выстрелов стал приближаться. Все еще не понимая, что происходит, пажи потянулись на выход из столовой. Сигнала тревоги нет, вот что странно. С одной стороны это успокаивает, а с другой смущает. «Зачем вам оружие в академии?» Насторожно поинтересовалась Амита, пока мы шли к выходу. «И почему у меня его нет?» В полголоса обронил недовольный Сагар, с явной завистью поглядывая на револьверы. «Чтобы быть готовым к всяким неприятностям», — отозвался я, пропуская их вперед. «Как видишь, идея неплохая». Столовая находилась ближе к женскому общежитию, довольно далеко от главных ворот академии, а возле них творилось что-то непонятное. «Построиться! В колонну по три!» Опыт — великая вещь. Во мне проснулся задремавший, а местами забытый командир, сначала копья, а затем и всех рыцарей империи. «Держимся вместе! Я ведущий! Константин замыкающий!» Команда подействовала на растянутую группу отрезвляюще, хотя сбитый наспех строй больше походил на организованную кучу. Но и то хлеб. «К воротам! Шагом марш!» «Нужно выяснить, какого демона тут происходит, а там определимся, что делать дальше». До ворот мы не дошли. Распугав настороженных латников, через ворота промчалась коляска, лихо затормозив недалеко от нас. Лошадей трясло, кучер выглядел не лучше. Да и лицо пассажира было таким белым, что я не сразу признал в нем своего старого знакомого, младшего следователя Шахала. И что он делал возле ворот Академии? Неужели в очередной раз готовился за кем-то проследить? Похоже, одной прогулки по магазинам ему оказалось мало. Слишком быстро отошел. «Лас Шахал, что происходит?» – спросил я. «Ликаны! Ликаны в городе!» Отчаянный крик латника возле ворот дал мне долгожданный ответ, и волной холода прошелся по венам. «Да, ликаны!» – подтвердил следователь, выскочив из коляски. Его слегка потряхивало, но было видно, что он пытается взять себя в руки. «Крупная стая! Появились совсем рядом, в квартале торговцев, на улицах резня. Похоже, они идут сюда». После этих слов он еще больше побледнел, сообразив, что оказался в самой гуще событий. Мои мысли заметались. Какие к демонам ликаны? Не было такого. Да неважно, теперь будет. Совсем близко за стенами послышался зловещий полурев-полувой. Любой, кто слышал его хоть однажды, ни с чем не перепутает. Впавшие в кровавое безумие ликаны полностью отдаются во власть своей звериной ипостаси. В такие моменты им плевать на боль, раны, летящий навстречу свинец, взрывы фугасов и потоки огня. Есть цель, цель нужно уничтожить. Почувствовать теплую кровь врага и как хрустят его кости. В такие моменты остановить их может только смерть. Услышав вой, испуганные лошади заржали, встали на дыбы и понесли прямо на наш неровный строй. В последний момент они все же свернули, едва не перевернув коляску, и умчались в сторону столовой, унося с собой бледного кучера. Оглядываюсь. На лицах пажей растерянность и страх. Еще немного, и поднимется паника. Они все еще не воины, а так, заготовки. Учеба придаст им нужную форму, а горнило войны закалит тех, кто выживет в первые годы. Но это будет потом, а действовать надо сейчас. Что-то не вовремя меня потянуло на философствование. Пусть и длилось это лишь мгновение, но и оно важно. «Спокойно!» – рявкнул я, успев раньше, чем кто-то бросится бежать в попытке спрятаться. Если ликаны прорвутся на территорию Академии, то играть с ними в прятки бесполезно. У этих тварей нюх, собакам не снилось, а шансов у одиночки против ликана немного, даже если он паш. «Лас-Шахал, вы вооружены?» Словно только что вспомнив об этом, младший следователь несколько поспешно достал такого же стража, как и у меня. «Отлично! Я ведущий! Конст, ты с Ласом-следователем замыкающий! За мной! Бегом, марш!» Все же не зря нас старый Талдакар гоняет. Вопросов не последовало, все подчинились приказу. Даже Лас-Шахал, хотя его узкие лакированные туфли, по последнему писку моды, не лучшая обувь для бега. «Что ты хочешь сделать?» – на бегу спросила Амита, привычно заняв место во главе этой пародии на походную колонну. «Мужское общежитие!» – отмахнулся я, обозначив цель. Понял, что никто ничего не понял и подробно разжевал. «Рядом казармы латников. В них арсенал. Вооружаемся и идем на ипподром. Запускаем слонов и кузнечика». «Они без оружия», — напомнила она. «А то я не знаю». «Так и ликанов там не армия». Насколько я помню прошлое будущее, на территории Академии резвилось не больше сотни тварей. Если бы не внезапность нападения, то у пажей и наставников были все шансы отбиться. Но произошло то, что произошло. Сомневаюсь, что в этот раз в город прорвалось больше тварей, а отсутствие предателя Омра не позволило построить портал прямо в стенах Академии. Совесть, ау! Кто там пытался меня мучить на тему, он еще не виновен. Молчишь? Вот и дальше молчи, не высовывайся. Мы почти добежали. Но именно что почти. Возле ворот загрохотали частые выстрелы. Те несколько латников, что охраняли вход в академию, приняли бой. Из казарм выскочили гарнист, лейтенант и еще парочка латников с револьверными винтовками. Гарнист поднял горн. Тройка черных теней перемахнула через высокую стену академии. Ликаны дикари, но не дураки. Яростные, но не тупые. Встретив у ворот сопротивление, они тут же начали искать пути обхода, а трехметровая стена не та преграда, что может их остановить. Средний рост ликанов 2 метра, а прошедший через определенные ритуалы шаманов чемпион может вымахать до 3. Да и дома стоят почти впритык к академии, а ликаны обожают передвигаться по крышам. Не успев сыграть сигнал тревоги, гарнист повалился на мостовую. Длинные когти матерой двухметровой твари распороли ему горло. Латники неуклюже вскинули винтовки, но выстрелить не успели. Другие ликаны приземлились им чуть ли не на головы. Единственным, кто успел хоть как-то среагировать, был лейтенант. Сверкнула выхваченная из ножен сабля. Один из ликанов обзавелся раной на длинной руке. Но на этом успехи храброго офицера закончились. Вместе с жизнью. Все произошло практически мгновенно. Тело офицера еще не успело упасть, а ликаны бросились прямо на нас. Крепкие, быстрые, ловкие и ужасающие. «Стоять!» Отрывисто посылая команды, вскидываю пистолет, прицеливаюсь в ближайшую тварь. «По ликанам! Огненной стрелой! Дружно! Залп!» Не все пажи успели среагировать на изменение обстановки и приказ, но и 2 десятка огненных стрел на такой дистанции смели ликанов не хуже картечи. 2 тела упали, охваченный пламенем. Третий, получив только одну стрелу в грудь, продолжал бежать. Выстрел, а следом еще один от Константина. И третий. Следователь Шахал слегка замешкался, но тоже выстрелил. Промахнуться с такой дистанции сложно. Получив три пули, Ликан вздрогнул, скаля длинные клыки, замедлился, упал. Попытался подняться, но вновь рухнул и замер, растянув на мостовой длинные руки-лапы, увенчанные острыми когтями. Прицеливаюсь в голову и нажимаю спусковой крючок. Яркая искорка зачарованной пули с легкостью прошивает лобную кость. Все, теперь Ликан точно не встанет. Знаю я повадки этих тварей. Любят прикинуться мертвыми или смертельно ранеными. Но стоит отвернуться, тут же нападают. Нет, добивать надо, когда упал. Дырка в голове врага – гарантия отсутствия дырок в твоей спине. А она мне ближе и роднее каких-то дикарей-людоедов. Полуразумных животных, которым и на свет-то не следовало появляться. Однако до казарм латников нам не дойти. Еще два ликана перемахнули через забор, но эти оказались умнее своих собратьев и тут же рванули в укрытие. К несчастью для нас, укрытием этим оказалась именно казарма латников. Звук разбитого стекла на первом этаже возвестил, что арсенал нам больше недоступен. Соваться в здание с двумя ликанами я не собираюсь. «План меняется!» – крикнул я, указав стволом на серое здание мужского общежития. «К общежитию! Попробуем прорваться на ипподром! Бегом, марш!» В крайнем случае, можно попытаться забаррикадироваться на втором этаже. Так себе идея. Если ликанов много, то без мехов нам конец. Но до ипподрома еще нужно добраться, а бегать на перегонки с ликанами – затея изначально провальная. Стрельба у ворот стихает, ей на смену идет радостный вой. Стая ликанов врывается в академию. Некоторые, совершенно по-звериному, бегут на четвереньках. Опоздали мы. Общежитие рядом, но нормально организовать оборону мне уже не успеть. А без этого любое здание – ловушка. Остается только подороже продать свои жизни. «Стоять! В две шеренги становись! Подпустим их поближе, а потом ударим! Их всего ничего!» Я постарался придать голосу уверенности, которой у меня не было. «Слишком ликанов много, нас за минуту сомнут, но выхода нет».